Борис, ты не прав. Включаюсь я в увещевание безвинно страдающего. Нельзя руку подымать на друга своя. А чего он? Вижу, душу несостоявшегося государя раздирают противоречия. Ксюша, она самая чистая и светлая. А он про нее такое. Какое? Такое. Что посватался к ней Васька Долгорукий. И она дала свое согласие. На лице моего друга такое отчаяние, что даже слепому понятно, что сам влюбленный вполне верит этому навету. Так пойди к ней и спроси ее прямо. Так ли это? Мне легко раздавать советы, я не влюблен в эту стервочку, что уже не в первый раз крутит хвостом перед всеми окрестными благородиями. Благо, чем крутить у нее в избытке. Целительницы некрасивыми не бывают. Пойду. Угрюмо соглашается со мной Борис. Вот прямо сейчас пойду и спрошу. Расстроится я. Вангует Бельский, глядя вслед уходящему другу. Мне сама Боженка по секрету рассказала. Ну, если Божена... Тяну я имя главной сплетницы из числа дворовых девок. Вообще-то она, особо дворянских, а не дворовых кровей и приставлена к особе моей мачехи царицы Мирославы, но в моем восприятии именно дворовая, Тыркуша и Болтушка, находящиеся в приятельских отношениях со всеми от поварихи до царицы и, разумеется, всегда все про всех знающие. Тогда надо нам быть от него неподалеку. Помните, чем Отелло закончил? Пожалуй, взглядом и спросив у меня разрешение, Димка идет вслед за Годуновым. Иван Иваныч, наверное, мне тоже лучше пойти за ними. Семен ищет в моих глазах одобрение своему намерению и, найдя, спешит вслед за парнями. Напойте его в дым, кричу я вслед своему ординарцу главную нехитрую народную рецептуру целения душевной хвори. На завтра вам выходной. Оставшись в одиночестве, принимаюсь за не слишком замудренные, но оттого не менее сложные для воспроизведения приемы огненной магии. Феникс, огненная сеть, огненный торнадо. Последний прием только недавно изобретен мною и поэтому еще плохо отработан, но перспективы его при использовании против крепости или других объектов со скученным живым противником внушают. Огненный вихрь, произвольно меняющий направление по мановению моей воли и способный расплавить в своем центре не слишком тугоплавкие металлы, это, в самом деле, выглядит круто. Наконец, когда друзья исчезают из виду, я, незаметно оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, начинаю формировать огненный портал. Внешне, простая арка из языков пламени, на скрытом от глаз уровне, тоннель сквозь изнанку мироздания. Делаю шаг в арку, выходя через пару шагов дальше. Ага, простенький портал через пространство, пока не слишком длинный, максимум метров 15-20, но ведь любая самая длинная дорога начинается с первого шага. Повторить, и еще, и еще. Итак, до полного изнеможения в расчете на то, что когда-нибудь этот прием перейдет в разряд автоматически выполняемых. Ха, вы не поверите, этот прием я придумал во сне, ни разу не вру. И пусть я не так велик, как Калидж, который во сне сочинил одну из самых прекрасных поэм человечества, но зато я в отличие от него смог запомнить свое творение полностью. А Кубла-хан так и остался в виде отрывка вследствие короткой памяти автора. Умаившись, возвращаюсь к себе, по-быстренькому окатываюсь с помощью прислуги едва теплой водой, натягиваю парадную одежду. Мирослава и сама не чуждая любви к модной, красивой одежде, очень внимательно к нарядам посетителей. Моим, так уж точно. Приди я к ней в своем пропитанном потом и пылью кафтане для полигона, удостоился бы внушительной проповеди минут на 10 по этой теме и уж точно никуда бы не продвинулся со своей идеей замены Ксении в качестве Годуновской прикрепленной целительницы. Что-то давненько ты ко мне не заглядывал, светозарно улыбаясь, приветствует меня отцова супруга. Одновременно с ее словами, мелкая девчонка, 4 лет от роду, вырвалась из рук своей нянюшки, помчалась ко мне. Ваня, ты пришел, все, работать мне в этот вечер пальмой для одной цепкой маленькой мартышки. Василиса, моя сводная сестра, почему-то души не чает в своем сводном старшем братце. Привет, привет, улыбаюсь одновременно двум очаровательным особам женского полу. Какое счастье, что Мирослава не воспринимает меня, своего пасынка, в негативной концепции. Или это пока, пока не родила сына, до сегодня ей неплохо удавались девки. Василиса... Старшая и есть еще младшая, годовалая София, что по малости лет проживает пока скрытно в обществе кормилицы. Я вот чего пришел, перешел я к делу после того, как закончилась обязательная часть с чаепитиями и словами ни о чем. Моему товарищу, Борису Годунову, нужна новая целительница. Да, Слышала я про его проблему, соглашается Мирослава, разом похоронив мои последние надежды на лживость придворных сплетен. Нужна какая-то особая, ХМ, даже так, на выбор. Обычно, мачеха весьма скупа в доступе к своим подопечным, даром, что их число уже перевалило за два десятка. А есть у тебя такая, я замешкался, подбирая слова, чтобы описать желаемое. Младше Бориса, лет 13-14, с сильным даром. Если есть еще какой-нибудь дополнительный талант, будет совсем идеалом. Ха-ха-ха, зазвенели колокольчики женского смеха. Дайте, тетенька, воды напиться, а то, так голодно, что и переночевать негде. Вместе с матерью, сама не понимая над чем, засмеялась и Василиса. Я для полноты картины еще дополнительно пощекотал сестренку под мышками. Визгу и радости было, хоть отбавляй. Ну, ты же сама предложила на выбор. А я что? Я ничего. И глазки как у кота из Шрека. Ха-ха-ха. Прекрати меня смешить. С таким взглядом ты у Зыкова можешь полный доступ получить. О, что и требовалось. Отсылка к Зыкову, скупому, как гном, дьяку, хранителю личной царской казны, не путать с казной государственной, полное признание моих вымогательских способностей. Ладно, есть у меня девочка, точно по твоим запросам, 13 лет, почти, целительница от Бога. Оглядываясь на няньку моей сестренки, выступающей в нашем разговоре в роли дуэни, Марфуша, выйди на пару слов. Ай-яй-яй, во что я такое вляпался со своим запросом? Да, сильная, каких мало, целительница. Продолжила свои слова мачеха, проводив взглядом няньку, и столь же сильная мертвительница. Если о этом втором ее таланте станет известно нашим церковникам, я обижусь. Ты понял меня, всецело, заверил я Мирославу, сам в это время мысленно пытаясь скомпоновать, в каком качестве можно использовать такой неожиданный дар, и надо ли его использовать вообще. Тогда изволь подготовить для нее покой недалеко от себя, завтра к обеду ее к тебе пришлю. И помни, ты можешь ее использовать так, как заблагорассудится, хоть в качестве помощницы для своего друга, хоть еще как, но за ее возможные слезы спрос будет с тебя. Во-у, полегче. Может, она вообще готова слезы лить просто от того, что жить на свете хорошо. Ну, разве, что в этом случае, чуть подумав, снизила планку царица. Но, вообще, девочка, умница и в особых взбрыках не замечена. Аксюшку вашу отправляй ко мне, будем вразумлять. Вот так, пока возвращался к себе все пытался сообразить, это я такой весь из себя и полностью получил просимое или это я такой дурак, и меня только что гнусно использовали с прицелом сильно подставить. Мда, получил на свою шею подопечную с проблемным даром. Способности к магии смерти вошли года три назад наряду с демонологией и магией проклятий в короткий перечень запрещенных нашей православной церковью. Аж, сам тогдашний митрополит московский Филипп перечислил в проповеди эти три направления в качестве примеров богомерской магии. Правда, в дальнейшем митрополит практически напрочь сорвался с нарезки и начал обличать колдунов уже вовсе без разбора, за что и получил. Мой батя таких шуток не оценил. После открытия им лично возможности дистанционно подрывать порох во вражеском оружии, магия воспринималась царем в качестве единственной основы стратегической мощи государства. Митрополит Филипп вновь стал презренным Федькой Колычевым, расстрижен и посажен. Но три направления магии вроде бы так и остались под запретом. Демонология, так точно, ей забавляются католические иерархи в Риме, типа святостью своей взнуздали богопротивных тварей. Ну, а наши святоши, как водится, обличили пописских злодеев. Разделы же магии проклятия и смерти так и остались где-то между. Вроде запретитель где-то в подземельях томится, но и разрешение от его преемников на посту митрополита московского или еще какого не получено. Опять же, митрополита то не стало, а его ученички, подопечные по-прежнему на своих немалых церковных постах. Тут даже царевичу лучше бы рядом с такой неоднозначной волшбой не светиться. На следующий день у дьяка Курицына на занятии из нашей компании присутствовал вместе со мной только Димка Бельский. Бланш из-под глаза уже исчез. С тех пор, как под патронажем царицы Мирославы на территории Московского Кремля возникла школа целительниц, синяки и неглубокие раны перестали быть даже маломальской проблемой. Похмеляются. Шепотом довел до меня результаты вчерашних поисков правды и последующих страданий мой друг. Поведал нам дьяк о последних событиях в мире. Точнее, о тех событиях, весть о которых уже докатилась до Руси. К примеру, Луи де Бурбон-Конде, гугенотский принц, уже год, как окончил свои дни на зубах и клыках демонов, призванных католическим епископом Жаном Блеско во время сражения между французскими католиками и гугенотами, а до нас дьяк это доносит, как последние события в мире. Хорошо еще, что об унии Польши и Литвы ничего не сообщил по причине отсутствия этой самой унии. Возгордились литовские магнаты мощью своих друидов, продемонстрированной ими во время битвы на реке Улле, а в обстановке снизившегося давления на свои границы со стороны замирившейся Руси и вовсе переиграли все договоренности с поляками. И в самом деле, входить в состав государства хорошо, когда государство это на подъеме. Поляки же, почти полные банкроты, как в финансовом плане, так и на перспективу с точки зрения наличия мощной магии, да и немощной тоже не густо вследствие страшенных потерь в рядах шляхты в закончившейся Ливонской войне, а магия она, по какому-то странному закону, распределилась, в основном, среди правящего сословия. Сначала наиболее мощная магия стихии и прочих обширных разделов, на вроде преснопамятных запрещенных митрополитом Филиппом демонологии, магии проклятия и смерти. Потом, в последние годы, попроще, вплоть до единичных заклинаний, вдруг появляющихся в немалом количестве среди мелких дворян. На этом у меня все. Закончил свою политинформацию Курицын. В следующий раз новые сведения появятся не раньше, чем в порт Нарвы придет первое в этом году европейское судно. Кстати, датчане дожали шведов и тоже будут присылать к нам свои торговые корабли. А как у нас самих дела, Савва Тимофеевич? Тормознул совсем уже было вознамерившегося нас покинуть дьяка Ставр Беклемишев, один из моих соучеников, ровесников, набранных в последний год, два на замену и в дополнение к выбывающим по причине возраста ученикам первого призыва. Смогли Басманов с Вяземским пробиться к Мурому? Смогли. Правда, не без потерь. На лице государева человека на мгновение проявилась озабоченность, но тут же исчезла. Зато и нечисти лесной покрошили знатно. Все легче будет стрельцам муромского воеводы тракт в проезжем состоянии поддерживать. Высокородные учащиеся загомонили, стараясь наперебой высказать свои сверхценные мысли по этому поводу, а Курицын скоренько вымелся за дверь, пока еще чего не спросили. Понимаю его, нагрузили дополнительной заботой по преподаванию боярским недорослям, но основных обязанностей в посольском приказе с его плеч никто не снимал, и времени, соответственно, как всегда, остро не хватает. С уроком мы с Бельским шли вдвоем, на работу. Пусть мы и числимся официально учениками и недорослями, но сформировался у нас в последние годы круг задач вполне себе взрослых и, не побоюсь этого слова, государственной важности. Своеобразная алхимия и связанная с ней артефакторика. Главный генератор идей, Годунов, но чтобы он без нас, магов, делал. Да и собственных разработок у каждого из нашей компании хватало. Главной же идеей, легшей в основу всей нашей артефакторики, стала та, где Годунов задумал помещать в различную по своей природе магию различные материалы магического же происхождения. Хотя и не магические материалы тоже обрабатывались иногда с успехом. Что будет, если Сумароков поколдует на плоть лешего, доставленную из-под Мурома прямо из расположения армии Басманова? А если водной магией дообработать рог малого красного демона? Рога эти в последнее время в качестве лечебного амулета от грусти, кручины и мужской слабости привозят из Италии. А если? Набор идей бесконечен, но и результаты есть. Как думаешь, совладаем с лесовиками? Задал мне вопрос мой товарищ, еще не отошедший от злободневной темы, поднятой в самом конце урока. Хм, надеюсь. Вообще-то в этом плане у нас, и не только у нас, все было не очень хорошо. Да что там, откровенно хреново дело обстояло. Леса вновь, как в далекой истории человечества, становились смертельно опасными для посещений. Клыки и когти, как грибы после дождя возникающих лесных страшилищ, дополненные нечеловеческим разумом, оказались слишком смертоносными для обычных небольших караванов мелких купчиков. А уж в сочетании с лесной магией, зачастую пасовали и крупные воинские отряды. На днях дошла с Урала весть о практически поголовной гибели крупного отряда, отправленного Строгановыми для разведки земель Западной Сибири. Вместе с отрядом погиб и его предводитель, Васька, сын Тимофея по прозванию Ермак. Не буду ничего говорить другу, но, кажись, в этой истории наметились проблемы с завоеванием Сибири. Почувствовав мое нежелание продолжать заданную тему, Дмитрий переключается на сердечные терзания Годунова. Хлопаю себя по лбу. Ты, Дима, иди, я следом буду. Едва не забыл про выклинченную вчера у царицы замену нашей вертихвостки. Рысью добегаю до дверей своих палат. Бегать невместно царевичу-наследнику, но у нас намечен важный опыт, а я задерживаюсь. Девица-красавица обнаружилась в гостевой комнате. На пару с сопровождавшей ее, кто бы мог подумать, Баженой сидели и пили чай, с медом и плюшками. Надо будет вечером поблагодарить Кузьму, моего прислужника, поставленного по дворцовому распорядку следить за порядком и благолепием в жилище царевича. Был бы конфуз, если вместо чая девчонкам пришлось бы стоять возле закрытых дверей. Иван Иванович, расплылась в широченной улыбке Баженка, ей бы лучше пошло имя Акулина. Схавает и не заметит, а мы тут заморский напиток пробуем. Ну и как он вам, подбирает слова, чтобы не обидеть ненароком. Мне наш сбитень больше по душе. Вот и ладно, вот и славно. Чая мало, чай везут с другого края земли, накручивая цену да едва ли не серебром по весу. Мне больше достанется. Спохватываюсь. Бажена, милая, ты не представишь свою спутницу? Ой, прости меня, наследник Иван Иванович. Царица, матушка, Мирослава, прислала к тебе на замену Ксюшке свою лучшую и любимую ученицу Светлу. Запнулась на мгновение, хихикнула и завершила представление собеседника каноническим, просит любить и жаловать. Ага, любить. Делаю вид, что ни разу не понял двусмысленности в представлении мне сей девицы. Мы же с ней маленькие. Вон, этой отчаянно покрасневшей девчонке еще 12, да и я со своими 13 недалеко ушел. Светла, а как родные зовут? Надо же расшевелить засмущавшуюся девчонку. Света. Ну, вот и можно поставить точку в споре филологов, не сошедшихся во мнении, древнее ли имя Светлана или это разработка поэтов, романтиков начала 19 века типа Жуковского и же с ним. Перевожу взгляд на Баженку, что с нескрываемым удовольствием взирает на смущенных ее фривольными намеками подростков. Прости меня, Бажена, плохой из меня хозяин, спешить нам надо. Мои парни готовят важный опыт, ждут только меня. Свету забираю, передавай царице за нее мои огромные благодарности. Погоди прощаться, Ксюшку-то тоже мне велено забрать с собой и к царице припроводить. А, тогда тебе тоже с нами. Ксения сейчас должна быть на полигоне. Стараясь не спешить, а то девушки в своих узких D5 одеяниях никак бы за мной не успели, иду в направлении нашего кремлевского полигона. Так сказать, малого. Есть еще большой, для тренировок в дальнобойных и площадных заклинаниях, но он распоряжением отца вынесен за город. Всяко бывает, и вышедшие из-под контроля сильные заклинания в черте города совсем не то, о чем мечтают современные москвичи. Но, сегодня у нас плановые опыты по изучению изготовленных в мастерской Бориса артефактов, а там делаются в основном лекарские амулеты с небольшой примесью ментальных и стихийных, да и то из разряда защитных. Уже на подходе услышали, а потом и увидели, разгорающийся скандал. Ксюша, не выбирая слов, гвоздила своего воздыхателя, называя его то худородным, то голодранцем, то пустышкой в магии. Типа, ее годы молодые идут, а Борис все играет в свои игрушечки-амулетики. И ладно бы все это она высказала Годунову наедине, но в окружении других парней. Закономерно, самолюбие влюбленного взыграло, и он, не выбирая слов, прошелся по ее тупости. Да с примерами. Припомнил и загубленные ей при зарядке заготовки и неспособность изучить новые лекарские заклинания, без чего невозможно их воплощение на амулетной основе. В заключение еще и сравнил свой худородный, но все же боярский род с ее чистопородной безродностью. Пощечина и развернувшаяся в намерении бежать прочь вспыльчивая девица едва не сбивает с ног нас с девушками. Стоп, командую я, куда помчалась? Гав, гав, гав. Из яростной несвязной речи обнаглевшей до нельзя девки я понял, что она долго терпела, но больше не в жизни вообще, она, такая красивая, нас покидает. Даже не сразу нашелся с ответом, а потом мой ответ уже и не потребовался. Вперед вышла Бажена, что я там говорил про дворовую болтушку, никогда больше, Пава. Посланница государыни в несколько слов уняла строптивицу, макнула в грязь, обрисовала перспективу и скомандовала следовать за ней. Борис, гнев которого уже угас, с тоской и мукой смотрел во след своей неверной возлюбленной. Воистину, любовь склонит ко злу, полюбишь и такую вот козу. Глава 7. Очевидно, неудачное время выбрал я для знакомства Годунова с новой прикрепленной к его мастерской целительницей. Тут и отчаяние в душе отвергнутого возлюбленного и первые минуты знакомства, когда он посмотрел на Светлу как на совершенно пустое место, чем несказанно обидел девчонку. Словом, новой влюбленной парочки из них не получилось, да и вряд ли могло получиться. Все же Светику не было еще и 13. Тетечки с широкой попкой и нереально узкой талией себе целительница уже нарастила, но женская сексуальность – это не только внешний, так сказать, экстерьер, но и внутреннее мировосприятие, поведение. А это у нашей новой целительницы еще далеко не взрослые. Чувствуя свою в том вину, начал сначала в виде замещения неласкового Борьки с девицей разговаривать. Та оказалась девчонкой не глупой, смешливой, за словом в карман никогда не лезла. Подружились, постепенно уяснив, какой мощью может обладать настоящая целительница, ее зауважал и Годунов. В самом деле, если раньше из трех заготовок до стадии готового лечебного амулета доходило хорошо, если одна, то теперь почти все, да еще и идеи, в отличие от Ксюшки, дельные Светла выдавала регулярно. Да набор целительских заклинаний в ее арсенале был куда шире. Любви не вышло, но взаимное уважение наладилось. Бельский, зоолог магического разлива, в тандеме со Светлой смог так видоизменить обычного Сизаря, что получил вполне годного юнита с сознанием 7-летнего ребенка. Почта, разведка местности, это уже было, но тут получилось новое качество. Пернатый полуразумный мог действовать в отрыве от Димки и при этом успешно выполнять поставленную задачу, а вернувшись к хозяину еще и связно доложить о результатах. А Сенька, которому она в два счета свела со лба здоровую красную бородавку, нашего Светика просто боготворил. «Да, нет же», — горячился Годунов, близко к сердцу принимая ехидные реплики Семена по поводу дошедших до нас слухов о появлении где-то на Западе нового направления магического искусства, заключавшегося в очень быстром перемещении на дальние расстояния. Не может быть брехней столько слухов от совершенно между собой никак не связанных людей. Вы только представьте себе, какие перспективы откроются, если мы сможем загнать эти магические приемы в свои артефакты. Угу, вот как только, так сразу, бурчит в ответ на эти прожекты Семка. Ты сначала найди такого магика, потом уговори его потратить полжизни на общение с тобой, чтобы ты смог разобраться в его магии. Я уж молчу про то, что это ему банально невыгодно, становиться через эти твои артефакты вместо уникума одним из многих. Борису нечем крыть последнее высказывание оппонента, и он насупленно замолкает. Молчу и я. Про свой огненный портал уведомлять окружающих тоже совершенно не в моих интересах. Возможность быстро и совершенно неожиданно покинуть общество своего врага может оказаться просто жизненно необходимой. Главное, чтобы сам враг не догадывался о такой моей возможности. Нет, главным для меня будет развить этот мой фокус до состояния, когда я смогу одним прыжком удалиться за горизонт. Пока же расстояние, которое я преодолеваю своими порталами, не превышает 20 метров. Огорчение, однако, Семен, фу, таким быть. Ты мне сейчас Бориса сломаешь. Берет ситуацию в свои крепкие ручки наша штатная целительница. У нее сегодня с Годуновым намечен важный опыт, и моральное состояние партера по будущему эксперименту очень ее заботит. Да все в порядке, внешне недовольно бурчит наш артефактор, но невооруженным глазом видно, что поддержка девушки ему приятна. Семен пантомимо изображает замок, сомкнувший его уста, и мы, всей компанией, идем в нашу мастерскую. Кто-то сегодня будет трудиться по непосредственной задаче, кто-то страховать, а кто-то смотреть со стороны и работать возможным генератором идей. Привычный день в мастерской артефакторов. Успешный, надо сказать, мастерской. Наши 2 с лишним десятка изобретений уже сильно поменяли и вооружение армии, и возможности целительниц, и просто жизнь на Руси. Думаете, преувеличиваю, тогда сами зацените. Освещение в доме моими огоньками, загнанными Борисом в стеклянную артефактную колбу, артефакт, обеспечивающий низкую температуру вокруг себя, сунь его в любой ларь или шкаф, и готов магический холодильник, артефакты обогрева личные и целого жилища. Мало, как вам магическая плита для приготовления пищи, артефакт для снятия боли, артефакт остановки кровотечения, артефактный насос для воды. Про военные артефакты молчу. Военная тайна, хе-хе. А когда доведем до ума цель сегодняшнего опыта, получим весьма емкую батарейку для всех этих наших поделок. Или не получим, далеко не все наши идеи получается довести до конечного результата. Ну, вот, сглазил. Бум был слышен, наверное, на другом конце Москвы. Не подумайте, что рванул ядерный фугас. Просто Москва в этом времени, целиком вместится в пределы Садового кольца, и даже еще куча места останется. Хорошо еще, что Борька додумался проводить свой неудачный опыт дистанционно, укрывшись за огромным валуном, специально для этой цели притащенным для него аж из-под Тулы. Светла в темпе вальса восстановила своему начальнику слух и залечила многочисленные мелкие рассечения кожных покровов. Этот грандиозный провал надо отметить. Наш артефактор, отряхнувшись, выудил из внутреннего кармана тощий кошель со слегка позвякивающим содержимым. Кто со мной? Отказавшихся в дружной шайке не нашлось, и мы, громко делясь впечатлениями от произошедшего, отправились в харчевню. Знаете, я думаю, все дело в нашей перестраховке. Уже усевшись за стол, уставленный аппетитными блюдами, озвучил итог своих размышлений Годунов. Ну никак не получается тонко манипулировать потоками, подавая их через такие длинные моноводы. Сопротивление даже у серебра на таком большом расстоянии все же приличное. Поговори мне еще тут, вскинулась наша целительница. Оживлять кусочки мяса я еще не научилась, а сегодня их бы еще поискать пришлось. Если бы ты находился рядом с заготовкой, может стоить учесть еще типманы, задумчиво изложил я результат своих размышлений. У меня же огненная, вот и бабахнула. Может стоить на подачу Светлу поставить, или хотя бы Андрюшку Плещеева пригласить. Он не умеет так дозировать силу потока, задумался Борис, но идея, возможно, стоящая. Умиротворенный большим количеством вкусной еды я возвращался в свои покои, когда внезапно кто-то ухватил меня за руку. Сердце в пятках, в руке полыхнул шарик фаербола. Хорошо еще, что не метнул его на автомате в потенциального агрессора. Удержался в последний момент. Очень уж знакомая моська была утянущей меня за руку в темный закуток за разросшейся у дороги лещиной. «Бажена, ты что творишь? Я же тебя чуть не поджарил!» Громким шепотом высказал в сердцах все свое негодование по поводу такового вот внезапного ее демарша. «А...» «Царевич, не до того сейчас». На лице обычно смешливой девушки застыла очень серьезная гримаса едва ли не отчаяния. «Мирославу царь в монастырь отправляет». «В монас». «То есть как, в монастырь?» «Вроде даже слухов о разладе в семье отца до меня не доходило. А тут такое. Все ж нормально у них было. Сложно у них там все». Моя внезапная собеседница, размышляя о чем-то, о своем, махнула в моем направлении рукой. «Царица и сама виновата». Очень уж много требовалось государя в последнее время. Ну и то, что одних девок рожает, сказалось, да под горячую руку. Но я не о том, царевич, помоги ей, а, возможно, ты не понимаешь, но у меня с отцом очень своеобразные отношения, как бы хуже не сделать. Да куда уж хуже, монастырь не где-нибудь в Подмосковье, а аж в Беловодье, со строгим уставом. А как же мы, а школа целительниц? Все же прахом пойдет. Отметив это мы в речи придворной девицы, вряд ли она имела в виду именно придворную шайку, лейку, скорее какую-то потайную бабскую организацию среди облеченных властью, я все же согласно кивнул головой. Хорошо, я попробую поговорить с отцом. Спасибо тебе, Ванюша. Чмокнув меня в щечку, зардевшаяся от смущения девица опрометью умчалась прочь. Да. Однако, прежде чем ломиться к царю, следует как следует поразмыслить, да пособирать сведения о произошедшем. Опять же батя успокоится. Дойдя до своих покоев, поманил к себе служку. «Беги к Бориске Годунову, скажи, что царевич Иван срочно кличет его вместе с Семкой к себе. Срочно!» Парнишка умчался, а я сел за стол. Как-то еще с прошлой жизни осталась привычка в случае появления в окружающей действительности сложной задачи, разложить ее на составляющие в виде плана на бумаге, продумывая свои действия по каждому пункту в отдельности. Итак, первое. Школа целительниц. Нужная штука как для гражданских, так и для армии. А армией царь занимается от всей широты души. Хобби у него такое. Непременно упомянуть про взаимосвязь Мирославы, школы целительниц и армии. Авось удастся убедить не рубить так с плеча. Пусть временная опала для царицы, но не в монастырь же. Второе. Спокойствие среди бояр. Стоит разойтись слухом об отставке царицы. Мигом начнется бурление говн в попытке подсунуть царю свою кровиночку, что запросто может вылиться либо в потайную резню среди них, либо и вовсе в открытое противостояние вплоть до мятежей и гражданской войны. Ну, да, тут мой родитель знает и понимает, куда получше нашего. Значит, этот пункт выкладывать при беседе с ним не педалируя, так, намеками. Третье. На аудиенцию к батюшке отважился напроситься только через день. К тому времени план разросся до 11 пунктов, а Борис с Семеном, проведя разведку каждый по своим каналам, прояснили сложившуюся ситуацию. Похоже, буча не была сиюминутной ссорой царствующих возлюбленных. Ситуация долго копилась. Опять же, лепшие царевы друганы в лице Малюты Скуратова и Алексея Басманова от души подкидывали уголька в едва занимающийся огонек разлада в царской семье. Ну, Малюту еще понять можно. Все же за его спиной Бельские, сила, оставшаяся без противовеса после устранения мной из русской политики большинства шуйских. Естественно, планируя от достигнутого, им жизненно важно было породниться с царем, имея в дальней перспективе возможный приход к власти их прямых потомков. Басманов то куда лезет, у него-то какая корысть в смене царицы, так или иначе, я ступаю через порог царевой малой приемной. Здравствуй, государь, мой батюшка. Хаем, ну вот и поговорили. Если бы попросили выразить впечатление от прошедшей с царем беседы одним словом, однозначно выразил бы словом «засада». Кто-то очень искусно настропалил Грозного против меня. Взгляд из-под лобья еще на самые первые мои слова приветствия. Почти односложные ответы на все мои предложения. Лишь уже в самом конце царь взорвался. Говоришь, сынок, армия без целителей ослабнет, а ты читал последние донесения из Италии, где описаны сражения папских епископов и кардиналов с армиями цесарцев, сильными армиями, с множеством пушек и мушкетов, и с целителями. Ты же именно их призываешь развивать, а с другой стороны выходит какой-нибудь старичок в красной рясе с парой десятков прислужников. От переполнивших его эмоций, горло царя перехватило, сквозь сип слышалось. В клочья, целые армии в клочья. Против демонов и адских гончих действует огненная магия, магия Рюриковичей. Царь прервался, отпил вина из кубка. Вот только ты, безумец, своими руками отнял у меня самый многочисленный род Рюриковичей со всеми их огненными магами. Все мои дальнейшие слова и оправдания уже были абсолютно бесполезны. Иван Грозный уже все для себя решил. Спустя почти десятилетие, награда нашла своего героя. Едешь к себе в Шую, и сидишь там, пока тебя не позову. А целительницы, суть, порождение крестьянской магии. Толку от них чуть, если они так тебе дороги, можешь хоть всю школу Мирославы забирать с собой, а мою мастерскую артефактов, и ее забирай. Один черт, тьфу, нечистый, артефактов с нее чуть. Если уж набожный царь-батюшка помянул имя нечистого, дело плохо. Наскоро попрощавшись, выметнулся из его приемной палаты, слыша во след, и не вздумай самовольно заявиться в Москву, и глухой бум, в закрывшуюся дверь мне во след, кувшин с вином. Вот точно так же по одной из версий закончилась жизнь моего теперешнего тела в прошлом мире. Как там у Высоцкого? Под руку попался Каменюка. Метнул, гадюка. И нету кука. И, ведь, не хотел же лезть во всю эту зловонную клоаку, называемую политикой. Как еще друзьям про изменения в их и моей жизни сообщить? Друзья, на удивление, приняли опалу вполне философски. Шуя, не бог весть, какая дальняя сторона, сделала заключение Светла. Честно говоря, ее негатива я опасался сильнее всего. Вроде, это в женской натуре стремиться в центр жизни. Ага. А с учетом того, что на Москву вновь возвращаются многочисленные шуйские, и будут они в фаворе, Шуя, вообще мой выбор. Тут же поддержал разговор Семен. Вот, откуда он все всегда узнает. Еще царь не сделал никаких заявлений про изменение участи шуйских, а уж Семке все известно. Ха, я злорадствую. Скуратов все сделал для удаления Мирославы и, как теперь выяснилось, меня, царевича, наследника, с глаз государя, а добился тем лишь возврата своих исконных врагов шуйских. Годунов ничего не сказал, лишь молча кивнул головой в поддержку Семкиных речей. Когда на следующий день нас в нашей мастерской посетил дьяк с царским указом, предписывающим мне в недельный срок удалиться в Шую, у нас уже все было готово к переезду, однако приличных размеров караван получился. Правда, и забрали практически все, едва ли не до голых стен. Борис даже тот громадный валун, за которым он привык укрываться при испытаниях новинок, умудрился подготовить к перевозке, объявил его своим талисманом. Но самое большее число телег занимали наши, да, теперь уже наши, целительницы. Вся школа, все 2,5 десятка целительниц, что к этому времени отыскали посланцы Мирославы на просторах нашей страны, со всем своим скарбом по указу царя переселялись прочь от столицы, тронулись, гикнули, торопя коней, всадники передового десятка нашей охраны. Еще 20 всадников распределились вдоль длинной змеи, состоящая из множества телег и пеших путников. Основная масса отряда личной охраны под командованием неизменного фра Джованьоли неспешным шагом отправились в путь во след каравану. У них основная задача не дать ворогу ни одного шанса в случае нападения. Бить неприятелю морду всегда сподручнее сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами. Вот и движется дружина единым строем. А задача передовых десятков продержаться в случае нападения первую минуту, другую. Горожане расступались с нашего пути, собирались в кучки, обсуждая внезапную опалу царевича, наследника. Уже за городскими воротами к нашему каравану присоединился Димка Бельский верхом на великолепном аргамаке. «Я, царевич, если не откажешь мне, с тобой поеду. А как же твои родичи? А что родичи? Я же не единственный парень в нашей семье, и даже не наследник. С вами весело». Вот так и двигались, медленно и неотвратимо. Солнышко припекало, кузнечики стрекотали, травы духмянили, совсем как по Цветаевой. Август, острый август, звезды август, гроздья винограда и рябины спелой. Один в один, как в том мире. И не подумаешь, что совсем недалеко по географическим меркам, на Урале или даже в окрестностях Мурома, провод такого вот каравана, как наш, является вполне себе армейской операцией с почти гарантированными безвозвратными потерями. А мы за все 3 недели нашего пути ни одного лешего не встретили. Да что лешего, даже завалящего разбойника не попалось, не говоря уж о соловьях. Впрочем, еще неизвестно, что лучше, разок, другой поротиться с разбойниками или преодолевать наше родное, исконно русское бездорожье, и сопутствующие ему поломки телег с последующими поисками в окрестностях материалов для починки. Врагов не встретили, а ранеными обзавелись. Ратники охраны устроили разборки ради прекрасных глаз наших целительниц. Заразы. Мирослава их в ежовых рукавицах держала. Почти монастырские условия. И вдруг вырвались на волю. Вот и стреляют глазками. А вояки и рады стараться, вышагивают павлинами. Ну, ничего. Вот дайте только до места добраться. Будете у меня строем ходить, портянки утром на свежую голову надевать. И это я не только и не столько об охранниках. Тем более, Мирослава официально передала мне всех этих клуж в полную и безраздельную собственность. Русь во времена Ивана Грозного – страна крепостная, а все найденные целительницы, крестьянки и выкупались, честь по чести у их хозяев. Нет, жестить, конечно, не буду, но карамба, как же я зол. И не смотри, Бажена, на меня такими котячьими глазками. Твои подопечные будут страдать, а ничего так, городок, выдал Семка, обозрев стоящую на возвышенности шую. Ага, согласился я, пытаясь рассмотреть на дальней дистанции наличие и количество охраны у распахнутых настежь ворот. Выходило, что там максимум пара на карауле. Крестьян, прибывающих на торжище, обирать хватит, а если, не дай бог, татары налетят, хватит у них сил обеспечить экстренное закрытие тяжеленных даже на вид створок ворот. Кажись, придется дрессировать не только сорвавшихся с поводка целительниц. Приближаемся. Двое остолопов на воротах, точно не ошибся, двое их, замерли цуциками, не зная, что следует делать в их случае. Воины, ко мне, командую я, маня замерших охранников рукой. О, один отмер, тяжело буцкая сапогами, побежал по направлению ко мне. Второй, недоумевая, посмотрел вслед товарищу и тоже создал имитацию бега. Высказал все, что думаю по поводу их тупости и лени. Поинтересовался, что бы они стали делать, если под прикрытием каравана к ним в гости пожаловали степняки. Да, не, о степняках бы нас воевода предупредил заранее. Выдал после мучительных думательных усилий один из сторожей. Понятно, будем общаться с воеводой. В конце концов, это мой город. И не хотелось бы внезапно обнаружить его развеявшимся по ветру. Воевода обнаружился в цитадели. Очередное деревянное сооружение в виде грубого многоугольника стен высотой 4 метра на площадке 30 на 30. Мы уже всем отрядом въехали туда, а босс пока оставили на постоялом дворе, что обнаружился аккурат возле самых ворот с нерадивыми охранниками, снаружи городских стен, когда в сопровождении парочки воинов нарисовался он, с сакраментальным вопросом. «Кто такие? Не бойся, не гости!» — рявкнул я, окончательно зверея. Этот нехороший человек впустил громадный вооруженный отряд в самое сокровенное место города, находящегося под его защитой, и только тогда соизволил поинтересоваться, а кто же, собственно, соизволил к нему пожаловать. Пока мои спутники просвещали его, кто же я такой, выражение морды лица изменялось с властно-высокомерного на испуганно-заискивающее. «Поздно, такой хоккей нам не нужен!» Воевода враз стал безработным, и пусть спасибо скажет, что даже не выпорол на дорожку. Придется фрат Джованьоли пока параллельно с должностью главного охранника моей тушки позаниматься еще и организацией правильного распорядка несения службы охраны принадлежащего мне города. Ну, или может передоверить это своему сыну Томасу, по нашему Фоме, что, впечатлившись красотой картины, нарисованной его родителем в письмах на родину, пожаловал в наши Палестины с полгода назад во главе полусотни тяжело бронированных всадников. Но спрашивать буду все равно с самого фрат Джованьоли. Понадобилось 2 месяца, чтобы окончательно обустроиться на новом месте. Целительницы прочувствовали всю глубину своих проступков и моего гнева. В Шуе обнаружился женский монастырь. Нет, я никого не стал определять в монашки, но попросил мать-игуменью позаботиться о нравственности моего стада. Теперь у нас с этим делом благонравие и благолепие. Девушки вдруг ощутили, что им за великое счастье заниматься магической учебой, ведь в остальное время они вынуждены были трудиться не покладая рук или учить длиннющие молитвы и жития святых. Пусть благодарят этих самых святых, что как в армии траву в зеленый цвет красить не заставляют. Заработала артефактная мастерская. За городом, но совсем рядом, оборудовали полигон. Даже службу охраны города за это время подтянули до должного уровня. Благодать. Одно лишь пятнышко на блистательной картине бытия. Шуйские действительно вернулись. Более того, Марию Шуйскую, правнучку их легендарного патриарха Василия Васильевича Немого Шуйского, огласили невестой Ивана Грозного. К чему я это? Так мой уютный городок Шуя да их опалы являлся главным родовым городом клана Шуйских. Глава 8. Вот как так получается, ничего такого не говорил, тем более не делал, даже по большому счету не замышлял, а меня уже все в нашем царстве-государстве за главного оппозиционера держат. Тоже мне нашли отвального, или того страдальца как-то по-иному звали. Никогда особо не интересовался в прошлой жизни политикой, так, краем уха. Когда прикатили ко мне первые 2 поместных дворян с выражением полнейшего почтения, вроде было дико странно, но внимания не обратил, когда же каждый день, 2 повадились такие хлопцы или на худой конец их гонцы прибывать, понял, что дело тухлое. Ладно, сейчас у бати своих дел с воссоединением Рюриковичей и предстоящей свадьбой выше крыши, но ведь когда-нибудь, и скорее раньше, чем позже, взгляд и в мою сторону упадет, а нет, так доброход и уведомит, и позавидуют шуине новгородцам из моего прошлого мира, хотя, новгородцам уж точно не позавидуешь. Одно перечисление сколько сотен порублено, сколько в волхов сброшено, скольким руки-ноги железными ломами перебили, мда, и непонятно, что делать, отказывать всем доброхотам, так у шуйских, наверняка, уже все записано, видоками подтверждено, а что и не записано еще, так додумают и допишут, решено. Сегодня же надо обсудить сложившуюся ситуацию с ближниками. Может, хоть их из-под удара вывести? Прав ты, царевич. Сходу врубился в описанную мной картину надвигающейся катастрофы Семен. И из тех, что к тебе приезжают, каждый второй подсыл шуйских, а каждый первый грамотки в разбойный приказ отправляет. Так, мол, и так, втерся в доверие, не щадя живота своего. Ну уж, в разбойный, чай я все же царевич, наследник. Пусть не в разбойный. Легче тебе будет, когда по приказу батюшки твоего на дыбу потянут. Крут нрав у царя Ивана Васильевича, ох, крут. Предлагаю разъехаться вам, други мои, по своим поместьям. Типа, вы и не со мной вовсе, и не согласны с тем, что я творю. Ну, ты уж за юту нас не держи. В глазах ребят явно ненаигранная злость. Не будь я тем самым царевичем, наследником, уже огреб бы от них в глаз. С тобой мы, до конца с тобой. Осталось придумать, куда ховаться будем, если царь направёшь призовет. А надо ховаться-то, мы же не изменники какие. Вот, послушаешь высказывание молодого Годунова и ни в жизнь не поверишь, что это тот же самый человек, что победил в кровопролитнейшей и наипредательской что ли борьбе боярских группировок и умастил свой зад на царский трон. Пусть счастье это ему не принесло, но то уж воля стихии. Кисмет, однако, точно тебе говорю, боя, надо. Бельский наигранно так похлопал Фому неверующего по плечу. Царь наш, батюшка зело вспыльчив, но и отходчив. Главное, под горячую руку не попасться. Так, если побежим, так, вот и доказательство измены нашей. Ну, так бежать нужно не в последний момент. Отправить в Москву доверенных человечков неприметных. Из тех, что не предадут. Да ни одного, 2, а хотя бы с полдюжины. Друг с другом не связаны чтобы были. Задание одно. как появляются признаки, что подгорать у нас начинает, срочно отправлять депешу. А мы должны быть полностью готовы в любой момент выступить в путь. Типа, не застали нас, так мы-то тут при чем? По большим делам в отлучке были. А лучше, если можно будет сказать по государственным делам. Еще бы решить, куда это, в путь, так направлений то и немного у нас. Восток и запад. Ага, восток, за камень. Это не там на медне не слабую ватагу купцов Строгановых потеряли с концами. И ведь не случайные все были людишки. Казаки, да дружинники. И с магией у них вроде все в порядке было. Да и атаман, Ермак Тимофеевич, крученый был. 2 с лишним тысячи душ, как не бывало. А у нас сколько наберется? 6-7 сотен. Ну, ты, Борис, все же не равняй. То казаки, а то наша дружина. Все в доспехах, да с артефактами, да с ружьями современными. А у тех разве что пищали фитильные через 3 на 4. Зато втрое больше. Я думаю, так на так и выйдет. А те ведь сгинули. Да если даже отобьемся поначалу, скольких потеряем, а нам людей терять нежелательно. Других взять взамен практически неоткуда. Сидел, слушал рассуждения моих друзей как бы со стороны и шизил. Собрались 3 подростков, я, 4-й, и вдумчиво рассуждают о решении неслабых таких проблем. Почему же, в веке 21-м все эти подростки, да что там, молодые специалисты, закончившие институты и университеты, будут числиться по разряду ребенков несмышленых. У соратников же спор все набирал обороты. На запад утечь может не получиться. Дорога от нас до туда, все по людным местам, перехватит. Да и на границе поставлены крепкие отряды. Опять же там поляки с литовцами, исконные враги. Точно уж не отбрешимся, что просто погулять ходили. А если севернее, да Ингрии земли более пустынные, то-то шведы будут рады обнаружить у себя виновника сожжения своего флота. Мда, велика земля, а податься то и некуда. Хоть на восток, хоть на запад, хоть на север. А на юг к османам да крымчакам мы и сами не пойдем. Хотя, я начал лихорадочно прикидывать, что мне потребуется для более-менее успешной большой авантюры. Есть подходящая земля, на самом что ни на есть западе, за морями, океанами, но есть. Только с Андрюшкой Плещеевым надо бы потолковать. И лучше, если не только с ним одним. Планов наметили громадье, а финансов для их обеспечения – самый минимум. Нет, так то Шуя, городок довольно зажиточный и налоги платит исправно, но что это за налоги? Сплошь, продовольствие, да сколько-то льна, сырца, да конопляного волокна. Согласен, для обеспечения гарнизона именно продовольствие и нужно, грызть копейки и таллеры еще ни у кого без сугубого вреда для зубов не выходило. Но вот перед нами самовоздвиглась громадная задача – построить океанский корабль, а лучше даже не один. Вряд ли мастера корабелы построят его нам за одну лишь кормежку. Значит, что? Значит, будем зарабатывать. А что у нас получается лучше всего, и притом стоит офигенски дорого? Правильно, артефакты. Поэтому, как ни опасались мы эксцессов со стороны властей, но несколько месяцев проторчали в артефакторной мастерской практически безвылазно. Мы в мастерской, а полдюжины агентов, в Москве, матушке. И, что характерно, все они в один голос утверждали, что про нас там и не вспоминают. Своих тем полно. Шуйские, что вернулись, казалось, в полном фаворе своим возвращением многим на ногу наступили. Не до меня им, болезным. Почему болезным? Так, целительниц-то я забрал, а магия проклятий, она здоровье очень подрывает. Шуйские с ног сбились, выискивая, кто же их так не любит, но пока, все тихо и глухо, так и страдают. То зубы ломит, то почечная колика одолеет, а то и вовсе сердечко прихватывает. Наконец, наработанный товар под крепкой охраной отправлен, и не только в Москву. Чем Владимир хуже, а в Туле вообще у нас давние и прочные связи установлены. Долго ли коротко, хотя скорее коротко, очень уж востребована наша продукция. Наскребли мы намеченную сумму, теперь в Нарву ее отправить потребно. Именно там обитает на сегодняшний день клан Плещеевых. Списался с Андрюшкой, хотя, нынче так его не назови. Старый патриарх их рода на покой ушел и передал всю полноту власти в роду. Кому, как вы думаете? Правильно, Андрею Тимофеевичу. Так вот, нынешний патриарх, или все же не патриарх, а просто глава рода, все же возрасту Андрея как-то не дотягивает до патриаршего. Плещеев мое предложение на ура воспринял. Дело в том, что своей сверхэффективной службой род Плещеевых сам вырыл себе яму, извел всех морских разбойников, не оставив на расплод, а купчики, народец ушлый, Если нет пиратов в море, зачем платить за охрану торговых караванов? Так-то Плещеевы далеко не бедствуют. Одно ограбление польского побережья, включая Гданьск, чего стоило, но ведь и на перспективу думать надо. Списались, и отбыл Семен, мой закадычный друг, в сопровождении десятка латников в далекий приморский город. Хотя, как приморский, Нарва не на побережье, а вовсе даже на речке Нарве воздвигнута. Немалая куча серебра в переметных сумах на заводных лошадках. Опасались ли мы разбойников? Чуть-чуть. Семен классно настропалился отводить досужие нескромные взгляды. Так что, в двух шагах от разбойничьей засады ехать будут, ни один тать не шелохнется. Год прошел, ну, почти. Чего так сразу перекинулась история? Так особо и рассказывать-то нечего. Мы возились с артефактами. Кстати, в их числе нужно учесть и огромный, под 20 пудов весом накопитель магии. Вот, не выходил он, не выходил, а потом, раз, и получился. Это нам для нашего кораблика приспособа. Надо только отправить его побыстрее в Нарву. Объем накопителя таков, что вся дружная семейка водных магов его не один месяц заполнять будут. Семка регулярно отчеты шлет. Корабль заложен один, но грома одни, и уже почти построен. Его даже зимой строили. Возвели вокруг отапливаемый сарай, ага, сарай для великанов, и строили. Еще внедрили мое ноу-хау. Шпангоуты корабельные в нашем отечестве гвоздями сколачивали из отдельных частей, отчего кораблики могли от крутой волны в борт и потонуть, надломившись. Мое предложение по загибу цельных брусьев под воздействием пара опробовали, обматерили меня маленького, еще попробовали. Короче, наш корабль, самый крепкий, скоро достроит, и на испытания, и побыстрее бы. Начинают сбываться наши опасения. Молодая царица вроде как не праздна. Шуйские под это дело начинают как-то подозрительно роиться. На их подворье то поодиночке, то целыми отрядами прибывают ратники. Большинство, побыв там денек, другой, незаметно исчезают. Но, ведь, где-то, да они есть. Батя мой вспомнил про существование сына за этот год всего лишь раз. Прислал указ, требование предоставить ему на Москву артефактов общим числом. Правда, расплатился честь по чести, серебром. Словно, мне в морской экспедиции серебро важнее артефактов будет. Ну, да бог с ним. Неожиданно в Шую прикатил сам главный Плещеев. И Семка наш с ним возвернулся. Андрей за то время, что мы не виделись, заметно поправился. Впрочем, живчиком по поведению как был, так и остался. Он громко радовался нашей встрече, заглядывался на всех встречных красоток, а не красоток в городе с действующей школой целительниц почти и не осталось. Женщины, они такие женщины. Зато, нашим ученицам и практикой доход неплохой. Знаешь, царевич, я, конечно, подозревал, что ангелы тебе на ушко шепчут и крылами осеняют, но это уже совсем что-то божественное. Изумленно поделился своими эмоциями главный Плещеев после того, как опробовал мой свежеизготовленный накопитель маны. Одно то есть у этой бездны, есть, конечно, Анрюша, есть. У всего на Божьем свете обязательно оно должно быть. Но, по моим прикидкам, вы все, если будете камешек заполнять день и ночь, может, к сретению Господнему управитесь. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Объем накопителя мной установлен чисто умозрительно. А как там, на неведомой земле, куда вы так стремитесь? Для начала, земля не такая уж и неведомая. Испанцы с португальцами туда уже чуть не век плавают. Только места там на всех хватит. Огромнейшая земелька. Правда, в последнее время доносятся слухи, что тамошние племена открыли в себе силы магические и едва ли не пинком под зад этих конкистадоров выносит. Так я хочу попробовать в другом месте, не таком жарком, как у испанцев и не таком заселенном. Лишь бы не оказалось там чудищ лесных, как у нас за камнем, немерено. А так, очень добрая земля для постоянной жизни должна быть. И, самое главное, там не будет в соседях ни ляхов со шведами, ни бояр наших замшелых. А вот последнее, дюже мне по нраву. Как-то сдавленно хохотнул Плещеев. С тобой хочу, всем родом. Возьмешь ли, это я с великой радостью. Только ты же понимаешь, что на такое осерчать царь мой батюшка может. Так мы же с его сыном, наследником в поход пойдем, не своеволием. Плещеев взглянул мне в глаза и лукаво улыбнулся. А тут, похоже, ловить нам нечего. Государству морские пути выходят без надобности. Ни припасов, ни людей последние годы к нам не посылают. Купчики тоже себе на уме. Их свияли немцы какие поманит, так за лишнюю полушку сдадут не задумываясь. В Стокгольме новый флот строит, и Ганза клич о прошлом годе кинула, что нанимает за серебро моряков добрых в неограниченном количестве. Думаю, на следующий год убивать нас начнут, не выстоять роду Плещеевых. Да еще без поддержки со стороны государя, а ты будешь государем добрым, в новых-то землях, на том и сговорились. Андрей Тимофеевич отбыл к себе в Нарву, доделывать наш кораблик, и не только, с собой увозил накопитель, будет чем ему в долгой дороге заниматься. Зарядка нашего накопителя в одиночку, дело едва ли не бесконечное, и в свете достигнутых договоренностей, очень и очень нужное. Обнаружились потерянные бойцы клана Шуйских. Не зря посылали шпиенов в град-столицу. Аж под 3000 разномастно вооруженного люда собралось в одной из отдаленных подмосковных вотчин Шуйских. Судя по тому, что там же был выстроен полигон с небольшим отрезком деревянной городской стены, который эти вахлаки ежедневно тренировались в темпе преодолевать. Вопрос, где же есть такие стены, через которые им будет нужно так с хеканьем и матерком перебираться? Вопрос риторический, учитывая название нашего городка, сильно созвучное с наименованием одного неслабого боярского рода, имеющего к тому же еще и династические претензии к маленькому и беззащитному мне, и ждать всю эту ораву в гости остается считанные дни, максимум, недели. Боярский обоз, должный помочь с обеспечением тренируемого войска уже, на момент отправки сообщения, был почти сформирован. Вот так всегда, ждешь какого-то важного события, готовишься, доходит до дела, ничего не готово, времени не хватает. Нет, так-то свой обоз мы сформировать и отправить вполне успевали. Да, что там успевали, большую часть уже давно отправили. Но хотелось-то прихватить отсюда все, и по максимуму. А что для нас в краю далеком будет в приоритете? Серебро с золотом, артефакты с оружием? Нет, и это тоже важно, нужно и необходимо. Но самым важным станут для нас люди. И не только дружина верная, лекарки умелые, но и самые обыкновенные мужички и бабы. Те самые, которых здесь 1005 слишком, а там будут все наперечет. И забрать их отсюда – наша главная задача. На путях к Нарверечке уже организованы склады с продовольствием и кормом для скотины. Какой-никакой запас телег и тележных колес взамен сломавшихся. Об этом же мы и с Плещеевым договаривались. Одним кораблем, пусть и самым большим и сильно могучим, проблему не решить. Обещал еще корабликов пособирать, что-то достроить из уже имеющегося, что-то докупить в Европах. Зуб у европейцев на нас вырос великий, но неприязнь неприязнью, а бизнес отдельно. Ничего личного. Это вовсе даже не янки тезис придумали. Только сомневаюсь, что все суда окажутся готовыми к отплытию, когда мы всей большой оравой в Нарву завалимся, да с хвостом в виде кланового войска Шуйских. И шуйцы, хоть выразили в немалом числе готовность последовать за мной хоть на край света, нет, в реальные планы их никто не посвящал, но так, намеками самых авторитетных патриархов многочисленных городских семей выспросили, собираться будут слишком долго, придется вступать нам в неравную битву, давая зависимому люду время на сбор и отсекая погоню, 1:3 по численности. Против наших пушек и ружей, огненная магия Шуйских. Повоюем. Не оставим мы вас, парни. Вот уже полчаса уламываем Светлу отправиться с обозом к Нарве. Получается пока никак. Ты пойми, мы же о вас, дурищах, заботимся. Убьют же. Борис неосторожно высказал вслух о том, о чем думали все парни, присутствовавшие на нашем итоговом совещании. Я тебе покажу дурищу. Так сейчас покажу. Из нужника с поносом неделю выйти не сможешь. Светла ухватилась за предоставившуюся возможность обоснованным скандалом додавить наше сопротивление. А ты подумал, умник, какова наша судьба будет, если вы проиграете? Лучше уж так, сразу. И лишними мы там не будем, сами понимаете. Да, понимаем. Хлопаю ладонью по столу. Спор мгновенно стихает. Дружба дружбой, а авторитет прямого носителя царской крови в этом времени неоспорим.